Но все рассуждения ваших заметок должны, по крайней мере, вести к этому, исходить из этого, сводить концы с концами, иначе вас, вместе с вами и всех нас, будут ловить на этом все те, кому улучшение отношений с Югославией не по нутру. Нельзя им подставлять бока. На странице третьей, например, вы приводите цифры, почерпнутые из справочной литературы, обильно представленной нам югославскими товарищами. После этих цифр следует ваш вывод. Приведенные цифры говорят и о довольно быстром развитии экономики на протяжении ряда прошлых лет, и о довольно резком замедлении темпов роста производства в 1961 и текущем годах. А больше от вас ни слова. Вы с этим не согласны? Но дальше, цитируя Тодоровича, вы вроде бы продолжаете линию об успехах. Если же вы теперь беретесь вместе с Тодоровичем и справочной литературой доказывать, что имел место довольно быстрый рост югославской экономики за последние годы, то тогда читатель вправе вас спросить, позвольте, но в заявлении сказано, что социалистические завоевания поставлены под угрозу, на 21-м съезде сказано, что Югославия не идет, а вихляет по пути к социализму. На болгарском съезде в речи главы нашей делегации сказано, что ревизионистская линия руководства СКЮ привела к провалам в экономическом развитии. Я уже не говорю о том, что некие Пономарев, Андропов и Константинов в том же самом журнале «Коммунист» приводили, если я не ошибаюсь, те же самые цифры, и на основании их, как дважды 2-4, доказывали, что на протяжении прошлых лет экономика Югославии резко отстает. Теперь в том же журнале, в вашей статье, доказывается или, по крайней мере, показывается обратное, и не делается даже попытки вспомнить, объяснить то, что было сказано. Так, по-моему, нельзя. На странице 4 говорится, что 1950 год был периодом, когда югославская экономика в силу ряда причин, и особенно в связи с разрывом экономических связей между Федеративной Народной Республикой Югославией и другими соцстранами, находилась в тяжелом состоянии. Видимо, в связи с необходимостью вывести экономику из застоя и родилась идея перестройки управления производством. Далее рассказывается о том, что югославы ликвидировали централизованное планирование, открыли дорогу для стихии рыночных отношений, насадили у себя местничество, словом, осуществили действия, которые коммунистическая пресса, и в том числе журнал «Коммунист», в прошлом не раз квалифицировала не иначе, как ревизионистские. Теперь же вы, словно забыв обо всем этом, пишете: «Видимо, в связи с необходимостью вывести экономику из застоя и родилась идея перестройки управления производством». Вот уж что называется «обелять так обелять». Ведь это как раз то, о чем югославы твердили с самого 1949 года в ответ на наши обвинения их в ревизионизме. Они рассуждали как раз в духе той логики, которая проводится в вашей статье. Социалистические страны блокировали Югославию, мы, югославы, чтобы выжить, должны были пойти на реформы. Не стану дальше разбирать статью с этой стороны, но заверяю вас, что примеров мог бы в случае нужды привести еще и еще. Например, на странице 10 говорится: «Ввиду массового разорения мелких крестьян, в деревне имеется избыточная рабочая сила, которую город еще не в состоянии полностью использовать». Далее сказано, что Беловец об этом говорил спокойно, и от автора делается риторический вопрос, не слишком ли дорогой ценой решается проблема перенаселенности деревни. Но ведь все знают, что руководство СКЮ в этом вопросе встало на антиленинский путь разорения крестьян-бедняков, что эта мера совсем не похожа на ленинскую идею сельскохозяйственного кооперирования, которая исходит прежде всего из интересов крестьянских масс и, конечно, раньше всего их бедняцкой части. Об этом мы еще совсем недавно прямо говорили югославам, а теперь вдруг задаем стыдливо-кокетливые вопросы. Повторяю разбор примеров, можно было бы продолжить, но думаю, что из сказанного видно, что статья в том виде, как она есть сейчас, не явилась бы полезной. Она могла бы породить неверное понимание в нашей партии, в братских партиях, посеять иллюзию в СКЮ, дать повод для наскоков на линию нашего ЦК, линию укрепления отношений с СКЮ на марксистско-ленинской основе. Понятно, что статья о Югославии должна исходить сегодня из задачи укрепления отношений с ней, должна соответствовать курсу развития дружбы с югославским народом. Понятно, что сегодня критиковать линию руководства СКЮ, как это мы делали 2-3 года назад, было бы глупым, неправильным делом. Но это уже вопросы тактики, а она все-таки должна быть в умном подчинении у главной цели – отстоять Югославию и СКЮ не вообще, а на марксистско-ленинской основе –